гуру. Отметим день прошлый еще более углубленным пониманием явления матери огненной йоги. Когда сознание устремляется на то или иное явление с целью его постигать, явление это начинает как бы раскрывать свою сущность со всех сторон и расти в своем объеме. Постоянство устремления обуславливает постоянство роста, значит, если что-то хотите постичь до конца, надо только не прерывать устремления. Понимание матери Агни-йоги будет расти и углубляться по мере роста собственного сознания и способности вместить то, что в данный момент вместиться еще не может.